Глава 84. Это был очень умный парень, который понимал людей. Войдя в комнату Грима, он быстро выполнил свой долг, убравшись в комнате, сложив книги на столе, вытерев пятна от краски, очистив перо и остатки от экспериментов, и даже помогая Гриму снять его одежду. Короче говоря, все задачи, которые выполнял магический раб, он завершил в течение короткого периода времени после того, как вошел в комнату. После этого он вежливо встал у стола, ожидая команды Грима. Проявляя улыбку в глазах и наблюдая, как Снорлакс выполнил все эти задачи, Грим, наконец, отдал свой приказ. «Расскажи мне об этом, адепте Притка». Тело гоблина слегка задрожало, подняв голову, он взглянул на молодого ученика, который стоял напротив него, его взгляд был охвачен холодным спокойствием. Гоблин быстро опустил глаза и заговорил. История более или менее соответствовала ожиданиям. Этому зеленокожему гоблину действительно повезло сбежать. Чтобы рассказать всю историю, он начал с 15 лет назад. Проще говоря, адепт предка второго класса хотел провести какой-то эксперимент с душой, поэтому он захватил большую группу подпольных существ, чтобы они послужили в качестве предметов его эксперимента. Как и большинство экспериментов с магическим заклинанием, этот эксперимент с душой было чрезвычайно опасно и трудно контролировать, поэтому большинство его испытуемых в конечном итоге умирали болезненно, в то время как выжил только этот зеленокожий гоблин. Что касается эксперимента души, Снорлакс мало что помнил, но из краткого описания Грим предположил, что адепт предка второго класса пытался провести эксперимент по переносу души. Поскольку только перемещение души вело к бессмертию, это была тема, которую исследовало большинство адептов, которые желали бессмертия. Что касается сокровищ адепта, упомянутых Снорлаксом, это была всего лишь одна из многих лабораторий адепта предки, построенная в подземном мире. Поскольку Снорлакс случайно пробудил свой интеллект во время эксперимента души и сумел выжить, чтобы лучше наблюдать любые изменения в его душе, адепт предка продвигал его, чтобы сделать его личным рабом, и из любопытства он научил его магическим знаниям. Так вот, когда Снорлакс узнал три заклинания, несмотря на то, что он обладал базовым интеллектом, он был по-своему умен. Причина, по которой он выбрал эти три заклинания, состояла в том, чтобы спастись от адепта. Несмотря на то, что у него не было выдающегося мозга и обширных знаний, таких как у адепта, он также знал как испытуемый предмет, что рано или поздно его разрежут на операционном столе. С того дня, как его интеллект пробудился, он готовился к величайшему побегу. Выслушав рассказ Снорлакса, Грим задумался о том, что этот гоблин очень удачлив, раз был благословлен волей мира адептов. Служа адепту в течение 11 лет, он, наконец, нашел возможность для побега. Это произошло 5 лет назад во время миссии по очистке подземного мира. Ассоциация Жентарима отправила большую группу адептов и осадила Элизиум. Адепт предка был вынужден привести большую часть падших адептов и переместился в более глубокое место под землей, а Снорлакса оставил в лаборатории. При обычных обстоятельствах, Снорлакс исчез бы вместе с уничтожением города Элизиума. Но удивительно, что этот удачливый парень смог убежать, прежде чем город был разрушен. Итак, не зная никого, Снорлакс снова стал диким существом, которое бродило в подземном мире. Что касается его ситуации после этого, было довольно легко догадаться. Несмотря на то, что Снорлакс освоил несколько своеобразных магических заклинаний, которые не имели много боевых способностей, обычные подземные существа не могли его поймать. Побывав в дикой природе в течение некоторого времени, благодаря своим особым способностям, Снорлакс собрал большую группу гоблинов и основал лагерь в неглубокой области подземного мира, став лидером колонии гоблинов. Грим эмоционально вздохнул. Это была просто мотивационная история этого странного мира. Но никакая чудесная или необычная история не могла его тронуть. Грим сердито щелкнул пальцем, заставив крошечные иглы, которые ткнулись в шею Снорлакса, впрыскивать мощное электричество в его тело. В следующий момент темный дым начал выходить из тела Снорлакса, он упал на землю и его тело задергалось. «ХМФ, твоя история действительно мотивационная, и ее приятно слушать. Но скажи, что с этого мне? Думаешь, я просто хочу слушать твою чертову выдуманную историю?» Разгневанный Грим продолжал рычать на Снорлакса, показывая, будто он собирался разорвать этого гоблина на куски. «Мастер, я могу, Я могу дать вам магическую лабораторию заклинаний адепта второго класса. Снорлакс оказался очень сложным существом, у которого была толстая кожа и сильная воля, хотя она столкнулась с угрозой его жизни, ее глаза и рот подергивались из-за электричества, он все равно смог высказать свою спасительную речь. «Где эта лаборатория?» «В городе Элизиум». «Бль! Проклятие, гоблин! Ты думаешь, поверхностный ученик, подобный мне, может свободно войти в город Элизиум, где снуют все падшие адепты? Снова хочешь отведать электричество, мастер?» «Я имел в виду руины старого города Элизиума, а не нынешнего». В ужасе Снорлакс почти исчерпал всю свою силу, выкрикивая это предложение. «Подробнее. Всего я не понимал, но я знаю одно: Элизиум уничтожали 3 раза. Всякий раз, когда адепты с поверхности приходили в подземную пещеру, город Элизиум был разрушен. После этого падшие адепты находили другое место и перестраивали новый город. Город Элизиум, о котором я говорил, это руины предыдущего города Элизиума после его уничтожения в последней войне. После этого строится нынешний город Элизиум. После таких уничтожений разве осталось еще что-то? Презрительно сказал Грим. Мастер, лаборатория, построенная адептом предка, была защищена самыми мощными магическими массивами. Хотя невозможно, чтобы она осталась полностью неповрежденной, я уверен, что остались еще ресурсы. Грим успокоился. Чип, проанализируй правдивость того, что сказал Снорлакс. Бип-анализ данных завершен. Предварительные результаты показывают, что это правда. Справочные данные включают хроники подземной пещеры, тайны подземных существ, библиографию падших адептов. Примечание. Когда существо упомянуло лабораторию в руинах, была обнаружена аномальная духовная пульсация. Анализ показывает, что в этом месте есть что-то нужное. ХМФ, это также может быть возможностью снова сбежать. Пронеслось в голове у Грима. Внешне он улыбался. Он поднял Снорлакса с земли, торжественно поклявшись, что если он приведет Грима в лабораторию, он освободит его и вознаградит огромной суммой магических кристаллов. Чтобы завоевать сердце нового слуги, Грим потратил большую сумму своего состояния и заказал для него хорошую еду. Поэтому, пока Грим с радостью наслаждался своей магической энергией, Снорлакс тоже сидел на корточках в углу комнаты, пожирая деликатесы, как волк. После того, как оба пришли к соглашению, Снорлакс объявил себя слугой Грима. После этого первое, что сделал Грим, это бросил его в ванную и тщательно вымыл. В подземном мире ресурсы были редкими и драгоценными, и у этих гоблинов не было привычки регулярно мыться. Вот почему Грим не смог выдержать вонючий запах, который постоянно излучался из его тела. Чтобы избавиться от этого острого запаха, Грим специально купил бутылку дезодоранта, чтобы вымыть Снорлакса. Впоследствии, когда Снорлакс стоял перед Гримом, на самом деле он выглядел симпатично и очаровательно, как зеленокожие мультяшки из предыдущей жизни Грима. «Хорошо, теперь покажи мне все свои способности. Мастер, какую вы хотите увидеть первой?» «Заклинание маскировки». Снорлакс вытащил небольшую старую деревянную палочку с пояса, затем тихо произнес несколько заклинаний, а затем использовал палку, чтобы указать на свое тело. После сияющего свечения магических лучей цвет кожи Снорлакса стал точно таким же, как цвет пола. Когда он лежал на животе в углу комнаты, можно было легко забыть о его существовании. Как насчет заклинания частичной трансформации? Снорлакс заставил свои уши встать, а затем медленно скрутиться и превратиться в иссохший цветок. Хотя это было не безупречно, но все равно выглядело по-настоящему. Было нелегко сказать разницу с одного взгляда. «Хорошо», — Грим кивнул головой, а затем сказал. «Невидимость». Снорлакс потряс тело, отвергнув все аномальные трансформации. После шепота заклинания его деревянная палка мелькнула, а его тело внезапно превратилось в бесплотное. 5 секунд спустя он просто исчез в воздухе. Грим повернулся и внимательно посмотрел на него. Если бы у него не было его элементального зрения, и если бы Снорлакс двигался более проворно, результат заклинания невидимости был бы неплохим. Сделай несколько шагов. На полу неожиданно появился ряд следов воды. Перед этим Снорлакс принял ванну, и это была вода, которая осталась на его теле. Отслеживая его движение, Грим смутно видел аномальное отражение света. Но когда тот остановился, аномалия мгновенно исчезла. «Вот, держи эту книгу». Грим схватил книгу и отдал ее Снорлаксу. Сначала книга парила в воздухе, что выглядело действительно странно, но через 5 секунд она начала становиться неосязаемой и, наконец, исчезла. А как ты можешь держать посторонние предметы и делать их невидимыми? Есть ли какие-либо ограничения на предметы? С любопытством спросил Гримм. Во-первых, с живым объектом такое не проделаешь. Во-вторых, его размер не может быть больше 1/5 моего размера тела. Ответы Снорлакса не выходили за рамки ожиданий Грея. Магическое заклинание с такими превосходными результатами всегда имеет очень строгие ограничения. Гримм поколебался, а затем, наконец, решил отказаться от идеи изучения заклинания невидимости. Глава 85. Самым правоверным путем, который был перед Гриммом, несомненно, было исследование знаний магических заклинаний, связанных с его элементной близостью, огнем. Понимание этих знаний поможет ему, когда он прорвется через порог адепта в будущем. Между тем, способность создавать големов, которые в настоящее время оказывали ему наибольшую помощь, считалась нетрадиционной, поскольку она отклонялась от правильного пути, который он выбрал. Отношения между ними были как отношения между Даа и техникой в его предыдущей жизни. Даа – это путь развития, который он выбрал для себя, а также конечная цель, с которой он проведет всю оставшуюся жизнь в беспокойном исследовании. Техника была всего лишь трюками, используемыми для достижения небольших целей, это лишь вспомогательный метод. Хотя Гримм освоил несколько магических заклинаний огненного элемента, а их силы было недостаточно для борьбы с текущими врагами, это все еще было Даа Гримма. Чтобы избежать каких-либо отклонений в будущем на пути адепта, Гримму пришлось потратить огромное количество времени, чтобы погрузиться в изучение их, пытаясь изо всех сил усвоить характеристики и правила элемента огня. Только сделав это, он мог овладеть своим собственным Даа. Что касается голема, на короткий период времени, возможно, он может Гримму подняться над своими сверстниками, что принесет ему безграничную славу. Но, в конце концов, что-то вроде этого было всего лишь трюком, это не соответствовало его Даа. Поэтому он мог использовать его в сколько душе угодно для захвата необходимых ему ресурсов, но если он хотел стать адептом, он не мог дать слабину в своих исследованиях магических заклинаний огня. Большинству людей было сложно иметь как Даа, так и технику на своем пути, поэтому они могли выбрать только одно. Но для Гримма не было никакой проблемы. В конце концов, он получал помощь Чипа. Самая трудоемкая задача в исследовании магических заклинаний – накопление и анализ данных, которые он оставлял Чипу. Ему просто нужно было ждать окончательной версии знаний, получаемых Чипом, и объединять их в свой собственный путь магии. Поэтому разница между Даа и техникой была не такой очевидной, когда речь заходила о Гримме. Дух Гримма достиг уровня промежуточного ученика, что позволяло ему иметь 6 утвержденных магических заклинаний в его духовной сфере. В настоящее время у него уже 4 магических заклинания. Горящая рука, огненная стрела, пылающие копья и огненный щит. Поэтому стало трудно решить, каким образом он должен исследовать магическое заклинание огня. В настоящее время Гримм проявлял интерес к двум магическим заклинаниям. Воспламеняющееся тело и расплавленный шар. Воспламеняющееся тело позволяло телу разместить больше огненного элементия, в то время как это значительно улучшало сопротивление элементам огня. Это был также единственный путь, который приведет его к продвинутой магии, модификации элементия огня. Но для того, чтобы справиться с этим заклинанием, помимо непрерывного исследования магии огня, ему также необходимо изучить анатомию и ее вариации. Расплавленный шар, как следует из названия, было заклинанием, которое объединяло огромное количество огненного элементия и земного элементия вместе, превратившись в огромный огненный шар диаметром в 1 метр. Он мог наносить урон земным элементам врагу во время полета и имел эффект отбрасывания. И как только он был взорван заклинателем, он наносил массивный урон элементам огня. Таким образом, это было заклинание урона по области с двойным уроном. Но для того, чтобы освоить его, Гримм должен иметь некоторое представление об элементе земли. Если принять во внимание только наступательный аспект магического заклинания, несомненно, наиболее подходящим выбором был расплавленный шар. Гримм уже освоил горящую руку, которая была магическим заклинанием близкого расстояния, в то время как у него была огненная стрела и пылающее копье, которые покрывали его атаку дальнего диапазона. К сожалению, оба они были магическими заклинаниями, которые атаковали только одну цель, поэтому ему действительно нужно заклинание урона по области, чтобы дополнить его недостающую силу наступления. Но, учитывая его будущее, Если Гримм действительно хотел добиться определенных успехов на пути адепта огня, ему понадобятся как фокусированные чары, так и тело элементия. Таким образом, создание надлежащей основы теперь может принести ему большую помощь в будущем. С небольшим колебанием Гримм решил выбрать воспламеняющееся тело. Если бы другой ученик столкнулся с подобной ситуацией, то кроме рассмотрения своего будущего, ему также пришлось бы учитывать текущую ситуацию. Воспламеняющееся тело может улучшить родство с огнем, а также быстро увеличить огнеупорность, но это не принесет заметной помощи в магических битвах между учениками. Как только ученик будет убит в сражении врагом того же ранга, будущего не останется. Вот почему, хотя правильный путь магии был впереди, чтобы выжить в бесконечных битвах, многие ученики были вынуждены отказаться от своего будущего, решив максимизировать свою боевую мощь. Но это совсем не проблема для Гримма. Из-за чипа, создание големов, что казалось сложным для других, было куском пирога для Гримма. Таким образом, с защитой своей армии големов он мог полностью игнорировать угрозу врагов, оптимизируя свой путь магии, как он захочет. Так как он решил научиться воспламеняющемуся телу, Гримм должен был посетить библиотеку в башне и купить несколько книг по элементарной анатомии. К счастью, такой тип знаний был лишь элементарным предметом для некроманта, так что у него было достаточно магических кристаллов. Если бы речь шла о более глубоком знании духовной мутации и духовного элементия, возможно, Гримму пришлось бы посетить официальных адептов, и только тогда он сможет собрать необходимые ему знания. На протяжении всего этого суматошного процесса Снорлак с благоговейно держал все книги магических заклинаний, приобретенных его мастером, следуя за Гриммом, как верный слуга. Хотя некоторые ученики адептов, которые проходили мимо, были очень озадачены присутствием этого зеленокожего гоблина, но когда они увидели сверкающий воротник, надетый на шею Снорлакса, они сразу понимали его статус. Чтобы компенсировать слабость их магических заклинаний, некоторые ученики порабощали некоторых зверей или демонов, но большинство из них были существами с мощными боевыми способностями, такие как каменная черепаха, пылающий тигр, Сократ Кондор и т.д. Редко кто-то имел зеленокожего гоблина в качестве своего слуги. Поскольку Снорлакс был слугой адепта второго класса, очевидно, у него был опыт в таких ситуациях. Таким образом, он не только не нервничал, но и сразу же встал на позицию верного слуги. Это даже помогло Гримму договориться о цене с продавцом и найти в этом удовольствие. Несколько раз столкнувшись с подобной ситуацией, Гримм с удивлением обнаружил, что Снорлакс не только хорошо разбирается в рыночных ценах, но и имеет очень хорошие красноречия, обе способности могли превратить его в выдающегося спекулянта. После этого Гримм просто делегировал свои полномочия Снорлаксу. Всякий раз, когда ему что-то было нужно, он просто давал Снорлаксу список предметов и свою магическую кристальную карту, прося, чтобы он отвечал за покупку. После этого Гримм заперся в своей комнате, проводя все свое время, изучая магическое знание, переданное ему чипом. Кроме того, чтобы повысить его энтузиазм, Гримм даже пришел со Снорлаксом к соглашению. Он платит за необходимые ему предметы в соответствии с рыночной ценой, и любая скидка, полученная после переговоров с торговцем, станет его личной наградой. С такой схемой вознаграждения, Снорлакс, который никогда не владел чем-то личным, мгновенно превратился в самого крупного спекулянта в этой башне адепта. Каждый день он проводил все свое время, заводя дружбу с группой начинающих учеников. Удивительно, но у Снорлакса были свои уникальные идеи и врожденные таланты в отношении колебаний цен на рынке. Покупка по низкой цене и продажа по высокой цене, накопление и спекуляция, повышение цен – все эти сложные коммерческие подходы, которыми мог владеть только человек, он узнал всего за несколько дней, используя их для процветания в своем бизнесе. Вскоре все начинающие и промежуточные ученики на первом уровне башни знали об этом торговце-гоблине по имени Снорлакс, и у него даже было множество уникальных предметов, которые вряд ли могли найти обычные люди. Следовательно, он еще больше выделялся своим таинственным и странным происхождением. А что делать? Оба подпольных ученика, убитые Гриммом и Мэри, были продвинутыми падшими адептами, поэтому их экипировка и магические предметы не были обычными. И когда Гримм отдал все эти предметы Снорлаксу и попросил его уладить с ними дела, он стал еще более уверенным в управлении своим бизнесом. Да, после того, как Снорлакс стал известным на рынке учеников на первом этаже, Он купил себе полный комплект костюма на магические кристаллы, которые он заработал, изысканный роскошный волшебный халат, полный набор блестящей экипировки, и хотя все это было в основном низкого качества, полный комплект этого костюма все равно ослеплял публику. Вместе с мелко вырезанной палочкой и с накидкой, которая тянулась за ним, всякий раз, когда он появлялся на рынке учеников, он всегда привлекал бы волны приветствия. Причина, по которой так много начинающих и промежуточных учеников стали его поклонниками, была в магических предметах 3-го и 4-го классов, которые он иногда вынимал. Это были изделия высшего качества, которые не так просто найти. В ходе ведения бизнеса его, естественно, ожидало несколько рыночных исполнителей, которые спросили со Снарлакса налоги. Но когда Снарлакс намекнул им имя своего хозяина, у парня по имени Рейн не было другого выбора, кроме как уйти. Очевидно, через семью, которая его поддерживала, Рейн узнал славную историю Грима в тренировочном лагере. Вот почему, пока Снарлакс не зашел слишком далеко, Рейн ничего не сделает, потому что он не хотел, чтобы семья за ним оскорбила элитного ученика, который быстро поднимался вверх. Но обычные ученики не могли это знать. Вместо этого необычное поведение Рейна еще больше привлекло любопытство общественности, заставив их выяснять, кто является хозяином Снарлакса. Но никто не знал ответа. Следовательно, между учениками пустили слух, что этот Снарлакс может быть слугой официального адепта. Поэтому, поощряемый этими странными слухами, бизнес Снарлакса стал так процветать. Грим, который ничего не знал обо всем этом, в настоящее время закрылся в своей комнате, серьезно работая над собой. Поскольку он решил сначала изучать воспламеняющееся тело, поэтому в краткосрочной перспективе не будет заметных улучшений в его боевой силе. Если он хотел сохранить свое преимущество в подземной пещере, он должен полностью отобразить боевой потенциал своих големов. Превосходная способность охотника на аллигаторе путешествовать под землей позволила Гриму создать свое конкурентное преимущество. Но недостаток наступательных способностей по-прежнему оставался его слабостью. Это было более чем достаточно, чтобы справиться с промежуточным учеником, но когда дело дойдет до продвинутого ученика, его способность упадет. И если он столкнется с псевдоадептом, структура его тела делала его неспособным выдержать даже один удар. Теперь приход каменной змеи восполнил слабость отсутствия наступательной силы. Змея уровня псевдоадепта может быть недостаточно, чтобы сразиться с проворным псевдоадептом, но как насчет двух каменных змей? Или, может быть, трех? С огромной решимостью и усилиями Гриму потребовалось всего 3 дня, чтобы превратить 2 новых ядра элемента земли уровня псевдоадептов в 2 новые каменные змеи. С защитой их обеих, если он столкнется с теми же падшими псевдоадептами из предыдущей встречи, его не побьют, как в прошлый раз. Глава 86. После периода исследований, Грим приблизительно обнаружил новые техники в использовании своих големов. Охотник на демоническом аллигаторе был големом уровня продвинутого ученика. Его использование займет 2 очка духа. Такое будет продолжаться до тех пор, пока голем используется. Между тем, каменная змея уровня псевдоадепта будет занимать 3 очка духа. Это также означало, что если Грим изо всех сил сразится с его 11 очками духа, браслет дворянства давал ему +1 к духу, он мог поддерживать только 1 охотника на демоническом аллигаторе и 2 каменных змей. В конце концов, ему нужно было сохранить дух, чтобы выпускать необходимые магические заклинания. Это был лучший результат после обширных расчетов чипа и преимущества, приносимые уникальными магическими массивами, что значительно уменьшило потребление духа големами. Если бы это был какой-то другой магический голем, который сделан по стандарту, с нынешним духом Грима, он мог бы поддерживать только 1 каменную змею. Одна из основных причин таких ситуаций часто связана с уникальными особенностями голема. Големы и те, кого принято считать титанами, были разными. Титаны были человекоподобными существами с фиксированным телом, созданным с использованием огромного количества редких ресурсов. Поскольку у них есть массивные тела, на их них было достаточно места для всевозможных магических рун и специальных магических массивов. Естественно, созданное с помощью этого метода, требовало дух пользователя, сведенного к минимальному уровню. В большинстве случаев, во время битвы, пользователю нужно было лишь давать титану простейшие команды, а затем пользователь может отказаться от своего контроля. Но големы были другими. Перед тем, как их вызывали, У них не было фиксированного тела, его появление было похоже на магический призыв, с той лишь разницей, что голем заменял случайное внеземное существо. Это было причиной того, что голем потреблял дух грима, когда он использовался. Кроме того, у голема нет огромного тела, которое позволило бы его создателю свободно использовать свой талант в магических массивах. Вырезать достаточное количество магических массивов контрольного типа и энергетической системы в ядре элементе размером с куриное яйцо было чрезвычайно сложной задачей. Честно говоря, с помощью чипа, Грим был способен создавать мощных големов типа каменных змей, и это уже было потрясающим достижением. Сравнивая боевую мощь обоих творений, Титан, обладавший уникальным телом, несомненно, был сильнее голема, которого вызывали временно. Но с самого начала Грим создавал големов, а не титанов. Главной причиной было то, что титаны занимали огромное пространство, и их было неудобно носить с собой. Взять самого дешевого глиняного титана в качестве примера. Глиняный титан, который не был оснащен каким-либо магическим снаряжением, уже весил 300 килограммов и был высотой в 2-4 метра. Такой гигант был действительно мощным, но как Грим собирался привести его на поле битвы? Даже в небоевом режиме такого большого парня почти невозможно было носить с собой. Кроме того, его вес будет означать потребление большого количества магической энергии, поэтому, в зависимости от способности Титана поглощать магические элементы из воздуха, он не был надежным, поскольку этого было недостаточно, чтобы обеспечить его нужды в бою. Таким образом, Титан, который обладал фиксированным телом, более вероятно, будет использоваться в качестве стража башни адепта или какого-то важного магического снаряжения. В обычное время их скрывали в пространственной пустоте, снижая их магическое потребление энергии. Всякий раз, когда они нужны были для битвы, предустановленный механизм оповещения активировал их, а затем выводил из пустоты, чтобы отбить врага или уничтожить злоумышленника. Для достижения всех этих целей требовалась поддержка массивного хранилища энергии внутри башни адепта. Со всеми этими характеристиками было решено, что Грим мог сражаться только с помощью големов. В конце концов, носить маленькое ядро было намного легче, чем носить с собой Титана, который сотрясал землю с каждым шагом. В результате, чтобы максимизировать помощь големов, в то время как Грим продолжал улучшать боевой потенциал своих големов, он также изо всех сил пытался увеличить свой дух. В конце концов, его дух был напрямую связан с количеством големов, которых он мог использовать в своих будущих сражениях. Вот почему, на четвертый день после его безопасного возвращения в башню, и после того, как его телосложение увеличилось до 3,82, он употребил еще одну бутылку зелья концентрации разума. На этот раз он прибавил 0,7 к духу, немного ниже предыдущего прироста в 0,75. Постоянно потребляя тот же тип зелья, результат, который оно давало, в следующий раз был меньше, до тех пор, пока он не будет больше влиять на его потребителя. Это было обычное явление, которое было тщательно исследовано адептами, и никто не мог ничего с этим поделать. Причина этого явления была вызвана естественной устойчивостью организма к лекарствам. После длительного использования магического зелья того же типа со временем остаток вещества, который трудно было удалить, накапливался в организме, уменьшая магический эффект того же самого препарата. Хотя это был поступательный процесс, он действительно существовал. По сравнению с прошлым, дух Грима увеличился на 1,07. 0,70 было получено через зелье концентрации разума, а 0,37 было заработано через еду магической энергии и его ежедневную медитацию. Основываясь на приблизительных расчетах, если бы эти 1,07 очков прироста обменять на магические кристаллы, он стоил бы около 350-400 магических кристаллов. Эти цифры заставили Грима поверить, что успешному ученику адепта действительно способствовало огромное количество магических кристаллов. Полдень. После утренней утомительной сделки, самый успешный торговец-гоблин быстрым шагом шел в сторону собственной комнаты. С тех пор, как он заработал свои первые бочки золота у Грима, Снарлакс арендовал комнату рядом с резиденцией своего хозяина. Каждый день он должен был лишь сообщать ежедневный результат своему хозяину, иметь хороший ночной сон, считать деньги, пока руки не задрожат. Честно говоря, такая приятная жизнь была идеальным образом жизни, о котором он всегда мечтал. Однако эта мечта никогда не была бы реализована, когда бы он следовал за адептом второго класса, она также никогда бы не сбылась в подземном мире. Вместо этого все это сбылось после того, как он стал последователем ученика-адепта. По этой причине, в течение последних нескольких дней, он стал абсолютно безумным и все время суетился. В дневное время он проводил все свое время на рынке учеников, используя свое красноречие и врожденный талант, чтобы зарабатывать постоянный поток магических кристаллов. Вечером, наслаждаясь едой, он жил внутри своей простой комнаты, считая кристаллы, которые он зарабатывал в дневное время. Фактически, каждую ночь он спал посреди магических кристаллов, но умный Снорлакс знал, что это все благодаря таинственному мастеру, который дал ему все это. Без финансовой поддержки и полного делегирования таинственного мастера, он был бы просто зеленым гоблином, на которого смотрели свысока все ученики адепта. Несмотря на то, что весь день он и окружающие обменивались лестными речами, он все еще видел, что в глубине глаз начинающих учеников все еще был намек на презрение, которое невозможно было скрыть. Они уважали не Снорлакса, а того, кто ним стоял. Несмотря на необыкновенный талант, без мощного мастера, как единственное, что его ждало, это лицо с меткой раба, темное, влажное подземелье, остатки еды людей и утомительной работы. Снорлакс знал обо всех этих вещах, потому что прежде, чем его выбрали для опытов, это была его жизнь. По сравнению с этим, хотя его нынешний мастер был не таким сильным, как предыдущий, после такой жизни он даже не думал о побеге. Большую часть времени он даже надеялся, что такой образ жизни будет продолжаться вечно. Наполнив свой разум бесконечными фантазиями, он использовал талисман руны вокруг его талии и волшебный пароль, чтобы открыть дверь своей комнаты. Но при входе он сразу же был остановлен сильным запахом крови. Всего за одно утро его комната превратилась в кровавую и пугающую бойню. Тем временем его прекрасный, но таинственный мастер стоял перед столом с кровавым вскрытием, серьезно изучая странное тело. Он держал нож, и был в оленьих перчатках, полностью окрашенных кровью, и длинной белой одежде. Нетрудно было сказать, что он был занят работой над экспериментом по вскрытию. Похоже, его хозяин был новичком в биологическом вскрытии. Несмотря на то, что Снорлакс никогда лично не вскрывал каких-нибудь зверей, он проводил много времени в лаборатории адепта второго класса. Под влиянием того, что он видел в течение этого периода времени, Снорлакс обладал более богатыми знаниями в области вскрытия, чем Грим. Если бы это был ученик-некромант, он бы никогда не делал вскрытие в такой кровавой сцене. Какую часть вырезать, как избежать кровеносных сосудов, все это были основные навыки ученика-некроманта, поэтому невозможно было себя так замарать. Снорлакс был уверен, что это первый раз, когда его мастер проводил такой эксперимент по вскрытию. Как верный слуга своего хозяина, как он мог просто сидеть сложа руки и игнорировать неудобную ситуацию, с которой его хозяин сейчас столкнулся. Подвинув маленький табурет, Снорлакс взобрался на него и стал страстно давать советы и предложения своему хозяину. Он даже не боялся замараться и лично помогал перемещать тело человека и ящерицы, чтобы его мастер мог вскрывать существо из лучшей позиции. Удивительно, но Снорлакс фактически превратился в наставника, обладавшего отличным магическим знанием, заведомо или невольно начинающим руководить гримом в его первом опыте вскрытия. Конечно, из-за терпения учителя и преданности ученика никто из них не видел ничего плохого в своих нынешних ролях. Поэтому, благодаря помощи Снорлакса, грим плавно завершил свое первое упражнение по вскрытию. Когда грим снял перчатки, выбросив их вместе со своим длинным белым халатом в мусорную корзину рядом со столом вскрытия, Снорлакс внезапно осознал свое грубое поведение. Он быстро сбежал с маленького деревянного стула, присел на корточки рядом с табуретом и стал ждать наказания своего хозяина. «Сегодня ты отлично справился. Похоже, ты узнал немало вещей от адепта второго класса. Я возьму тебя в качестве помощника в моих будущих упражнениях по вскрытию», грим улыбнулся и продолжил. «Вставай, ты действительно думаешь, что я накажу тебя за то, что ты ни разу не допустил ошибки, просто из-за своей гордости? Ладно, приберись, пришло время обедать». Выбросив мусор, грим вернулся в свою комнату, оставив позади Снорлакса, у которого было пустое выражение лица. Взглянув через свое плечо на кровавую бойню, он вдохнул острый запах крови и, подумав некоторое время, Снорлакс, наконец, понял, почему его хозяин не захотел Д6 лать вскрытие в его собственной комнате. Он, должно быть, боялся, что запах повлияет на его аппетит. «Особенный господин», – пробормотал Снарлакс. Глава 87. Недавно в подземном мире поднялась суматоха. Это было послание, которое Кевин специально оставил, когда он посетил Грима. Конечно, Кевин пришел не только, чтобы передать сообщение, он также взял с собой главного офицера торговца Лотера, который здесь остановился. Цель их визита состояла в том, чтобы купить кровавые гранаты, которые вручили Гриму и Мэри в шахте номер 7. Проведя некоторое время, идентифицируя их, Грим решил, что эти гранаты были довольно специфичными магическими материалами. Тем не менее, те, которые в основном использовались при создании уникальных магических предметов, были бесполезны для голема, который ему теперь нужен. Возможно, из-за этого Грим быстро отдал все 6 гранатов, которые были у него и у Мэри, торговцу Лотеру. Что касается платы, Грим не стал попросить магические кристаллы, а вместо этого попросил их обменять всю прибыль на ядра элементия уровня псевдоадепта. В ответ на его просьбу главный офицер согласился с улыбкой на лице. Поскольку Грим был готов отдать свой кровавый гранат, главный офицер смог завершить свое полугодичное задание. Кроме того, поскольку Грим не принимал кристаллы и был готов обменяться на ядра, главный офицер смог выполнить 2 сделки за один раз. Причина, по которой Грим действовала так быстро, заключалась в том, что он узнал, что этот торговец Лотер поддерживался адептом Ангусом, с которым он имел дело всего этого времени, и что Кевин и адепт Ангус принадлежали к одной семье, семье Байрон. По этим двум причинам Грим согласился на просьбу главного офицера без каких-либо колебаний, так как это также послужило бы дружеским жестом адепту Ангусу. Чтобы ответить на дружеский жест Грима, прежде чем уйти, Кевин проявил более теплое отношение к их дружбе. Втайне он сказал Гриму, что если в будущем у него возникнет проблема, Грим может прийти к адепту Ангусу. Независимо от того, было ли это приобретение знаний или обмен ресурсами, адепт Ангус обязательно предоставит ему лучшую скидку. Менее чем за полдня к нему были доставлены ядра элементия. Всего было 4 ядра, 1 элемент земли, 2 элемента воды и 1 элемент ветра. В дополнение к ядрам он также получил карту всего подземного мира, на которой четко обозначены все детали. Однако на эту карту можно было лишь ссылаться, потому что в реальной местности произошли изменения. Грим понял, что единственное, что может помочь ему установить конкурентное преимущество в будущих битвах, это большое количество големов. У такого подхода было много достоинств. Големы были удобными и быстрыми, легко прятались и могли находиться в больших количествах. Если бы условия позволяли, Грим даже хотел построить армию големов, которая подчинялась бы каждой его команде. Конечно, такая фантазия могла быть реализована только в далеком будущем. На данный момент он мог только продолжать тщательно создавать свою команду големов. Да, у Грима уже была предварительная идея использовать разных големов и комбинировать различные тактики, чтобы эффективно использовать полную боевую силу для каждого типа голема. Так как он проводил большую часть своего времени в подземном мире, он предпочел создать больше големов элемента земли. Однако, учитывая потенциальные изменения на будущих полях сражений, с которыми он столкнулся, ему придется подготовиться заранее. Големы элемента воды и ветра готовились на будущее. Особенно элемент ветра. Один такой, это свободно летающий демон, поэтому ему больше не придется беспокоиться о путешествии на большие расстояния. После того, как Чип просмотрел эти ядра элементия, Грим приказал ему приступить к разработке наиболее подходящего дизайна для големов. Грим взял хрустальный шар и спокойно выдал данные и записи. На темном экране он видел только яркие точки на самом верхнем слое. Несмотря на то, что это был только самый верхний слой, он был полностью сформирован многочисленными извилистыми туннелями, трещинами, секретными проходами, долинами и водными каналами. Многочисленные пещеры были отмечены между ними. Было множество проходов, которые связывали все местоположения, и большинство из них были непроходимы для обычных людей. На этой карте пространства, на которых можно было временно оставаться, были отмечены зеленым цветом, а проходимые проходы были отмечены крошечными синими линиями. Между этими плотными и сложными массивами синего и зеленого были бесчисленные светящиеся красные точки. Это было простое распределение известных в настоящее время подземных существ, колонии демонов. Конечно, в этой трехмерной карте самого верхнего слоя подземной пещеры Гримм не нашел никакой информации, связанной с разрушением города Элизиум. По этой причине Гримм призвал Снорлакса и попросил его указать точное местоположение этого сокровища адепта. Проведя полдня, серьезно изучая карту, Снорлакс, наконец, указал на регион. Гримм не видел никаких указаний на город в этом регионе. Вместо этого он увидел большое красное пятно, представляющее опасность. В подземном мире было много регионов, в которых было опасно. Обычно эти регионы имели суровые природные условия, которые ни один ученик не мог вынести, или в них находились чрезвычайно опасные демоны. Независимо от причины, все они были опасными районами, с которыми все ученики адептов должны были обращаться с особой осторожностью. Гримм колебался, глядя на ослепительное красное зарево на карте. Судя по яркости цвета, регион был мертвой зоной, где даже псевдоадепты столкнулись бы с опасностью. Следовательно, когда Снорлакс указал на него, довольно логично, что это было то самое место. С древних времен адепты любили строить всевозможные лаборатории в своей резиденции. Из описания Снорлакса Гримм мог сказать, что этот адепт второго класса был экспертом в биологической модификации. Однако, как только лабораторию оставили, была высокая вероятность того, что мутанты, големы и магическая энергия, которые хранились в лаборатории, могут необратимо загрязнить этот регион. Было бы прекрасно, если бы эти мутанты или измененные существа умерли, но если кому-то удалось выжить, ученики адептов, которые отправятся исследовать регион, столкнутся с пугающим монстром, похожим на адепта. Хотя Снорлакс утверждал, что знает магический пароль для некоторых лабораторий, потенциальный риск все еще удерживал Гримма. Пока Гримм колебался, следующие слова Снорлакса повысили его уверенность. Скипетр огненного лорда. В секретной комнате того адепта на самом деле был скипетр огненного лорда. Для других этот скипетр был всего лишь мощным магическим предметом, который каждый день вызывал три огненного духа уровня псевдоадепта. Но у Гримма на его счет было особое применение. С элементной близостью к огню он мог использовать этот скипетр, чтобы построить ворота телепортации и добраться до плоскости элемента огня. Поступая таким образом, у него будет бесконечное количество ядер элемента огня, и как только его общая сила достигнет определенных высот, он сможет даже попытаться занять территорию в плоскости элемента огня и стать настоящим огненным лордом. Отложив в сторону все остальное, просто взять ядра элементия, которые собирал Гримм. Возможно, большинство из них даже не с его плоскости. Вся мультивселенная была безгранична и глубока. Она заполнена энергией элементов, которые встречались во всех формах и в конечном итоге составляли в огромный океан энергии. Между тем разные плоскости были похожи на острова, изолированы друг от друга и плавающие в этом огромном океане энергии. Каждая плоскость была другим миром, от земли, гор, рек до океанов, неба и живых существ. Здесь было все. Но, когда плоскость зарождалась, она смешивалась с несбалансированными энергиями элементия, тем самым делая каждую плоскость уникальной. Плоскость, в которой находился мир адептов, была одной из основных, она больше всех подходила для выживания живых существ. Однако когда контроль над плоскостью попадал в руки адепта, характеристики плоскости изменялись и отклонялись от хаотической, но мощной энергии магии. А что касается плоскости элементия, упомянутых только что, когда они рождались, они находились в регионе, где собрался один элементий. Следовательно, когда эти плоскости созревали, они становились плоскостью с одним элементием. В обычной материальной плоскости распределение элементия было почти сбалансированным. Земной элементий собирался вместе, образуя горы, холмы, равнины и различные ландшафты. Водный элементий собирался вместе, образуя ручьи, озера и океан. Ветряные элементии приносил облака, дожди, гром и молнию, а огненный элементий приносил лаву, вулканы и жизнь. Благодаря этим элементиям родилось множество совершенных материальных миров, которые процветали и становились питательной средой для всех живых существ. Плоскости элементия, с другой стороны, не были похожи на эти миры. Возьмем плоскость огненного элементия, которая больше всего привлекала Гримма. Хотя там были горы, холмы, океаны и озера, основной элемент, который их построил, был огненный элементий. Внутри этой плоскости горы, океаны и даже небо горели. Конечно, такой мир не подходил для выживания обычных живых существ, но на самом деле он породил существ огненного элемента, которые использовали энергию элемента огня в качестве источника жизни. Огненные духи, огненные гиганты, лавовые гончие, огненные божества, огненные соколы, гиганты магматического ядра, огненные демоны, старейшины огненного элемента, огненные лорды, огненные короли. Это был мир, управляемый существами стихии огня и подобный человеческому миру. У них также была хорошо структурированная правящая иерархия, основанная на общей силе каждого. Если Грим сделать огромные достижения в элементе огня, то рано или поздно ему придется посетить плоскость элемента огня. Мир адептов был, в конце концов, крупной плоскостью. Поскольку вторжение и оккупация были второй природой адептов, адепты любили искать новые материальные плоскости в огромном океане звезд. Как только они их находили, они сразу же набрасывались на них, перетаскивая их на свою сторону, которая быстро расширялась. Даже с жестокой и безжалостной характеристикой адептов, хотя они долго находили координаты этих плоскостей элементия, даже один адепт не мечтал завоевать плоскость элементия и превратить ее во вспомогательную плоскость мира адептов. Причина в том, что все эти плоскости элементия были пугающими. Просто судя по их общей силе, если бы мир адептов действительно связал эти плоскости элементия, возможно, самой счастливой стороной остались бы простые существа элементия. В этот момент, не адепты бы радостно разбирали огромные ресурсы плоскости элементия, а бесчисленное множество существ элементия вошли бы в мир адептов и превратил это место в совершенно новую плоскость. Поэтому в правилах мира адептов все адепты были осторожны при управлении воротами телепортации, которые были связаны с любой крупной плоскостью. Потому что даже малейшее расстройство может иметь разрушительные последствия. Глава 88. Хотя пока невозможно было проверить, было ли сокровище адепта, о котором упоминал Снарлакс, реальным, все равно стоило рискнуть и проверить. В конце концов, для Грима, который делал все, чтобы стать официальным адептом, предмет, который оставил адепт второго класса, мог бы стать бесценным сокровищем, которое он не мог купить даже за самую высокую цену. Поэтому, после определения местонахождения этого разрушенного города Элизиум, Грим начал планировать, как он туда доберется. Расстояние между ним и поверхностью было всего 17 миль, но он был глубоко в зоне, наполненной подземными существами. Согласно данным на карте, существовало несколько крупных колоний подземных существ в окрестностях этого участка, включая множество мощных подземных существ, которые блуждали в подземном мире. Если он действительно хотел исследовать этот район, отсутствие надлежащей подготовки было чем-то вроде подать себя на блюдечке этим тварям. В течение последних нескольких дней Мэри была очень занята укреплением и улучшением ее общей силы. Когда Грим нашел возможность рассказать ей о своем плане, в отличие от ее обычного импульсивного нрава, она не прыгнула на борт и не согласилась с идеей Грима. Вместо этого, она сказала, что она нашла способ улучшить свою боевую мощь и в настоящее время занята этим, поэтому она не могла присоединиться к нему в этой миссии. Грим, естественно, передал контроль над Снарлаксом Мэри, попросив ее следить за этим хитрым маленьким парнем, в то время как он сосредоточил все свое внимание на подготовке ресурсов, необходимых ему для экспедиции под землю. Когда у него все было готово, Грим посетил Кевина, сообщив ему, что он собирается поискать темные травы в подземном мире, используя это в качестве предлога, чтобы проникнуть в подземную пещеру. Честно говоря, подземная пещера не была подходящим местом для путешествий и осмотра достопримечательностей. У любого поверхностного существа, которое впервые вошло в подземную пещеру, самые большие изменения в поведении были в крайне угнетающих эмоциях. Всякий раз, когда они думали о возможности того, что на них упадут тысячи тонн грязи и камней, ни одно существо не могло оставаться спокойным. Между тем, в подземной пещере любое иррациональное поведение может разоблачить, что, в свою очередь, привлечет хищников. Ради этой поездки Грим делал все. Кроме того, помимо охотника на демоническом аллигаторе, на котором он ехал, у него также было три каменного змея уровня псевдоадепта, помещенных в сумку. Если он столкнется с врагами, он рискнет своей жизнью и выпустит всех трех змей сразу. Что касается двух ядер водного элемента и двух ядер ветряного элемента, Грим все еще продолжал совершенствовать их магические массивы. Он оценил, что будут результаты после окончания этой поездки. Войдя на границу подземной пещеры, Грим немедленно вызвал охотника на аллигаторе и погрузился в землю, следуя указаниям на карте. Через какие-то промежутки времени Грим уводил аллигатора в случайный темный туннель, убеждаясь, что он все еще находится на правильном пути. Используя этот метод, за 3 часа Грим уже достиг глубины около 10 миль под землей. Но чем глубже он погружался, тем медленнее он мог путешествовать под землей. Огромные куски металлических руд, большие участки каменных образований, все это стало препятствиями, через которые Грим не мог проникнуть. Внутри почвы, где не было света, духовная сущность Грима в лучшем случае преодолевала расстояние почти в 20 метров. Попытка найти путь, который приведет прямо к месту назначения в таких условиях, несомненно, была трудной. Поэтому, после нескольких наскоков на каменные стены, у Грима не было выбора, кроме как оставить почву и войти в туннель. В темном и мокром туннеле Грим достал свой хрустальный шар и использовал его, чтобы еще раз подтвердить свое текущее положение. После этого он продолжил свое путешествие по туннелю, спускающемуся в темноту. Сидя на плоской спине аллигатора, Грим был одет в толстую одежду путешественника, а диадема – ПП. До этого был браслет, но так звучит лучше, дворянина была у него на лбу, а на глазах были странные гномьи очки. Благодаря ночному видению очков и его элементальному зрению, туннель превратился в совершенно другой и странный мир. Фоновый цвет всего поля его зрения был зеленым, и, хотя было темно, он все еще четко видел каждый объект. Все, что имело ауру элементия, светилось уникальным цветом, даже если оно пряталось за большим сталагмитом или застрял в трещинах. В физическом плане у них может быть отличная маскировка, но они не могли скрыть свои свечения от Грима. В соответствии с яркостью их свечения, Грим легко оценивал их сильные стороны даже с очень большого расстояния. С более слабыми существами справлялся демонический аллигатор. С помощью всего лишь нескольких грязевых копий их скрытые тела были мгновенно проколоты. Когда их теплая кровь вырывалась из их тел, последний след их жизненной ауры вскоре исчезал из поля зрения Грима. Если они натыкались на более сильных существ, Грим вызывал своих змей. Вот почему на своем пути те подземные хищники наконец-то встретили своих убийц. Прежде чем они дожидались, когда их жертва приблизится, каждый из них погибал на том месте, где прятался. Хотя с этими хищниками-одиночками справиться было просто, подземные колонии, которые собрались в большой группе вокруг прохода, в который должен пройти Грим, были намного сложнее. Например, туннель Гнолли, гнездо ящеров-людей. Даже Грим не осмеливался их просто так провоцировать. Или, если они выйдут и нападут в полную силу, даже если он победит их, он привлечет всех монстров, которые жили в этом регионе. Когда он тайком проходил через туннель Гнолли, в темном и мокром углу, где он только что прошел, выскочило тощее тело. Это был старый Гнолль, который уже был одной ногой в могиле. На его худощавом теле было не так много мышц, а на его поясе висел черный кинжал. Когда он сузил свои темные, но холодные глаза и посмотрел в ту сторону, где исчез Грим, страстная аура силы постепенно исходила из его тела, почти замерзая в воздухе. Лидер, этот человек направился в сторону руин. Темная фигура вдруг вышла из тени. Пусть, он обычный промежуточный ученик, он ничего не сможет там сделать. 2 крошечных огня зажглись в кроваво-красных глазах старого вождя Гнолли, далее вниз территория ящеров-людей. Используя их преимущество в цифрах, эта мразь мешала нам приблизиться к развалинам. Пусть этот щенок идет, возможно, он доставит им проблем. Понял. Ваш подчиненный примет необходимые меры, я передам нашим часовым, чтобы пустили его. Темная фигура поклонилась и вскоре растворилась в темноте. Грим все еще медленно двигался в темноте. По неизвестным причинам он все еще чувствовал холодок, словно дрожащий ветерок проникал сквозь его толстое пальто и входил в его тело. Черт возьми, откуда это предчувствие? Ни разу в жизни Гриму ничего так не хотел. Он жалел, что не знал о предсказаниях. Даже если бы он хоть немного был осведомлен, он мог бы предсказать, в каком направлении опасность. Это позволило бы ему заранее подготовиться. Грим даже тайно достал кричащую ветвь и осмотрел ее, но он не нашел в ней ничего необычного. Это означало, что опасность была на его пути, но целью не обязательно был он. Может, опасность исходит от руин? Пока он размышлял, Грим просканировал все вокруг. По правде говоря, благодаря способности его элементального зрения, пользователь элементия не мог приблизиться к нему, не предупредив об этом. Но что еще за существа здесь были? Мозг Грима работал на высоких скоростях. Различные данные мощных подземных существ, которые хранились в чипе, мелькали в его голове один за другим. Внезапно несколько существ вызвали подозрения. Гнолль-охотник, ящер-наемник. Кажется, что этот регион является частью их территорий, поскольку эти два причудливых подземных существа не были классифицированы как демоны. Это также означало, что в их телах не было никакой энергии элементия. Однако в списке опасных подземных существ пещеры их имена по-прежнему были указаны наверху. Это означало, даже без сил элементия, они обладали достаточной боевой способностью, которая могла заставить любого дрожать от страха. Гримм был напряжен. Даже с элементальным зрением обнаружить их сложно, в то время как с ночным видением было еще хуже. Возможно, даже инфракрасное зрение Мэри не будет здесь слишком полезно. Итак, как он обнаружит этих тварей? Когда Гримм паниковал, чип выдал полезную информацию. Способность поля зрения точного совпадения. Это был метод использования духовной сущности, которого мог достичь только Гримм. По пути, Гримм мог сделать резервную копию территории с его ночным видением и элементальным зрением. После этого, используя невероятную способность поля зрения совпадения чипа, он обнаруживал малейшую разницу в двух изображениях местности, которые были захвачены в разное время. Если бы там действительно был хладнокровный убийца, по мере его движения, в тени, где он прятался, была небольшая разница. Никто не мог обнаружить такую разницу невооруженным глазом, но ничто не могло уйти от поля точного совпадения чипа. Пока он их обнаруживает, угроза, которую они представляют, будет уменьшена, по крайней мере, на 80%. Глава 89. Тьма была заполнена скрученными тенями, сталагмитами, сталактитами и скалом. Внутри просторной и тихой пещеры даже малейший шум пульсировал через извилистый туннель. С высоты на спине демона-аллигатора можно было увидеть мрачный синий свет в глазах Гримма. Несмотря на то, что он был окружен полной тишиной, разум Гримма заполнился полосой предупреждающих тонов. Казалось, приближается большая группа врагов. В воздухе раздалось неистовое потрескивание, когда красный огненный щит начал парить вокруг тела Гримма. Чип был занят вычислением и сопоставлением бесчисленных изображений в реальном времени. Множество мелких различий спроецировались перед Гриммом. Гримм повернул голову к подвешенному сталактиту слева. Он увидел там тень, которая казалась толще, чем раньше. Неторопливо ступая ногами, охотник поднял руку в воздух и образовал в руке грязевое копье. Повернувшись, охотник бросил копье в тень. Гримм ничего не заметил в этом месте, никакой реакции элементия или какой-либо жизненной ауры. Однако вслед за брошенным копьем последовал приглушенный звук пронзенной плоти, а затем крик. Разразился шум. Неожиданно появилась человекоподобная фигура с крошечными темно-зелеными чешуйками, полностью покрывающими ее тело. Копье пронзило его грудь и прибило его к сталактиту. Теплая кровь стекала с кончика копья. Человекоподобная фигура начала беспокойно бороться. Тем не менее, чем больше он боролся, тем больше становилась рана. Второе копье грязи прорезало воздух, пронзив его голову. Движение фигуры мгновенно прекратилось. Он повис на сталактите. В следующий момент Гримм поднял голову и посмотрел в потолок. Высота от земли до потолка превышала десятки метров. Из-за отсутствия света, даже с его зрением Гримм видел только смутный образ. Однако, после того как охотник бросил два копья, еще одна тощая, но крепкая фигура упала с потолка. Два копья пронзили его грудь и ногу. Когда он лежал на твердой холодной земле, болезненно бившись в болезненной конвульсии, возникла гигантская лапа демонического аллигатора. В тишине послышался приглушенный звук, похожий на раздавленный арбуз. Медленно и лениво, аллигатор развернулся и ушел в другом направлении. Когда его лапа поднялась, на месте, где лежало человекоподобное существо, была куча измельченного мяса, что делало невозможным определение его первоначальной формы, вида или даже пола. В темноте внезапно раздался резкий свист. Из темноты приближались тени. Судя по размеру группы, возможно, их было более сотни. В темноте вспыхнул звук тетивы. Стрелы были нацелены на Гримма, который был покрыт бушующим пламенем. Так что собирались напасть. Гримм не смел недооценивать своего врага. Без колебаний он рассеял огненный щит, который парил вокруг его тела, а затем слился с гигантским телом демонического аллигатора. Казалось, что он погружается в грязное болото. Когда Гримм исчез, острые стрелы мгновенно ударили в спину аллигатора. Все стрелы мерцали зеленоватым свечением. Очевидно, в наконечниках стрел были неизвестные яды. Охотника тоже зацепило, Однако это не вызвало у него никакого беспокойства. Обеими руками, непрерывно захватывая воздух над головой, он продолжал формировать одно грязевое копье за другим. Каждое копье имело длину в 1,5 метра. Не останавливаясь, он стрелял этими копьями в тех людей ящеров. От некоторых копий ящеры уклонились, некоторые из них разбились о сталагмиты, а некоторые попали прямо в цель, уничтожив противника в полной темноте. Стоит отметить, что тела людей ящериц были тощими. Их тело не отличалось масштабами и шерстью, как у некоторых демонов. Вместо этого у них были слои крошечных, светлых, темно-зеленых чешуек, функция которых заключалась только в том, чтобы предотвращать утечку их температуры тела. Такая эволюция давала им невероятную способность скрытно перемещаться в темноте подземной пещеры, но также делала их защиту настолько слабой, что они не могли выдержать ни единого удара. Неважно, какая часть их тела была пробита копьем, это мгновенно становилось пугающей травмой. Их тонкие тела просто не могли противостоять такой атаке. Когда они сталкивались с големом элементия, сделанным целиком из глины, ядовитые стрелы, которые они обычно использовали, не могли принести им желаемого эффекта. Оставленные без другого выбора, эти охотники были вынуждены вытащить свои короткие кинжалы и скакать по стенам и сталагмитам, чтобы прыгнуть на гигантского демона-аллигатора, который продолжал продвигаться вперед. В этот момент стало ясно, что их слабость – отсутствие магического оружия. Хотя оружие, изготовленное из уникального подземного металла, было чрезвычайно острым, большинство из них было слишком тонким и коротким. Оружие, подобное этому, никогда не сможет прорваться сквозь глиняную броню демонического аллигатора. Многочисленные люди-ящерицы окружили аллигатора и продолжали атаковать его, используя свои кинжалы, чтобы избавиться от бесчисленных кусков грязи глиняных доспехов. Однако в течение нескольких секунд после вспышки желтого кольца доспехи из глины снова восстановились до первоначального состояния. Они не могли одолеть демонического аллигатора, но демонический аллигатор мог легко убить их. Хотя частота атак аллигатора была довольно медленной, каждый раз, когда он выбрасывал заклинание шипов, он всегда убивал от 3 до 5 ящеров. Демонический аллигатор был похож на массивный танк, который продолжал двигаться вперед, а ящеры были похожи на группу неотесанных дикарей, которые держали бамбуковые палочки в руке и бамбуковые стрелы за спиной. Разрыв между их сильными сторонами был просто огромным. Наконец, после того, как больше половины людей-ящеров были ранены или убиты, в дальнем конце снова раздался пронзительный свист. Ящерицы начали отступать. После того, как мир снова восстановился из-под толстого пальто, наконец, появился Грим. Некоторое время он колебался и решил не преследовать ящеров. По-видимому, все подпольные группы имели очень сильное чувство территории. Возможно, это потому, что он слишком близко приблизился к их среде обитания, что заставило ящеров организовать их насильственную атаку. Потерпев такую огромную потерю, похоже, что они вернулись в свое гнездо, чтобы сосредоточиться на защите. Однако когда Грим погнал демона-аллигатора, чтобы продолжить свое путешествие, он услышал жалкие крики ящеров с дальнего расстояния. Казалось, в темноте намечался новый раунд битвы. Тем не менее, Грим не проявил к этому никакого интереса. Он просто встал на спину демона-аллигатора и продолжил свое путешествие. Старый вождь Гнолли прятался за каменной колонной, глядя на Грима. Его худое, серое, пушистое лицо показывало нескрываемый шок. Позади него, один за другим, энергичные гнолли бежали по темной пещере, прежде чем яростно прыгнуть в группу побежденных людей-ящеров. Обе стороны преследовали и убивали друг друга в темноте, заполненной бесчисленными скальными колоннами и сталактитами. Приглушенные звуки кинжалов, прорезавших горло, продолжали звенеть в воздухе. Если бы эта миссия засады была проведена гладко, возможно, они в лучшем случае разогнали бы проклятое племя ящериц. В тот момент вся прибыль, найденная в руинах, принадлежала бы гноллям. Тем не менее, племя серых ушей с сомнением относилось к этому ученику, который внезапно вторгся в развалины. Вождь махнул рукой, и прислужник того же вида появился из тени позади него.